Книга четвертая. Эпилог. Воскресная вечерня только что закончилась. Члены конгрегации, довольные возможностью освободиться от роли молчаливых зрителей, с радостным чувством присоединились к заключительному гимну. Мальчики-хористы, чьи кроткие, озаренные свечами лица над круглыми гофрированными воротничками напоминали диковинные призрачные цветы, по очереди покидали свои места. Филиппа встала с колен, тряхнула волосами, оправила на плечах плиссированный хлопок и, примкнув к маленькой компании студентов, облаченных в такие же белые одежды, последовала за процессией за красивую резную завесу в огромную, затопленную прохладой и светом церковную прихожую. Помещение в западной части университетской или школьной церкви, где собирается хор перед богослужением. Девушка почти мгновенно увидела его. Этого маленького, заурядного человечка она где угодно узнала бы из тысячи. Мужчина стоял у края переднего ряда в своем опрятном, переглаженном костюмчике. Под чудесным, величественным сводом потолка он выглядел еще незначительней и в то же время умудрялся сохранять, пусть и скромное, но достоинство. Знакомые, до боли знакомые руки лежали перед ним на спинке сиденья. Стоило Филиппе приблизиться, костяшки его пальцев напряглись и заблестели точно белая галька. Во взгляде мужчины читался немой призыв «Не избегай меня!». Филиппа и не думала этого делать. Она также не допускала мысли, что встреча состоялась случайно. Покидая капеллу, девушка помедлила у южного портика. Чужак тихо нагнал ее, и они, не здороваясь и не сговариваясь, пошли в одну и ту же сторону по залитой солнцем тропе. Студентка заговорила первой. «Как ты меня разыскал? А, впрочем, я забыла. Ты у нас гений слежки». «Это все твоя книга. Я почитал рецензии. В паре из них упоминалось, где ты учишься. На обложке стояло твое имя, Филиппа Дактон». «Да, розу я опустила. А вот фамилию оставила, почему бы нет? Каждый имеет право на личные предпочтения. Но ты ведь не затем показался здесь, чтобы поздравить меня с первым романом. Прочел?» «Взял в библиотеке». Девушка рассмеялась, и он залился краской. «Не следует говорить подобных вещей писателю, да? По-твоему, я должен был купить его?» «С какой стати? Вряд ли тебя порадует корешок с фамилией Дактон на книжной полке. Ну и как? Понравилось?» Филиппа насладилась его замешательством. Мужчина явно не понимал, дразнит его или говорят серьезно. В конце концов он произнес: «Написано, конечно, с умом. Некоторые критики не жалели похвал. Однако, на мой взгляд, слишком грубо, без души». «Верно. Именно так, без души. Только не прикидывайся, что потрудился разыскать меня ради литературной дискуссии». Девушка посмотрела на его лицо и торопливо прибавила: «Я вовсе не против нашей встречи. В последний раз мы так быстро расстались. Мне тоже казалось, что между нами остались незаконченные дела. Время от времени я размышляла. Где ты? Чем занимаешься?» «И намного ли стал счастливее, убив мою мать?» — едва не прибавила она. Впрочем, его спокойные и безмятежные глаза говорили лучше всяких слов. Может, потому-то люди и ценят месть. Она благотворно действует. Собеседник отозвался с большой охотой, словно только и ждал вопроса. «Я уехал из Лондона, едва закончилось следствие. 18 месяцев путешествовал по Уэльсу и Англии. Летом останавливался в дешевых отелях, зимой и осенью перебирался в те, что повыше классом. В это время у них особые скидки. Любовался разными городами, зданиями, думал о своей жизни. Мне было довольно неплохо. Полгода назад я вернулся в Лондон и наведался в Касабланку, ну, ту самую гостиницу, в которой снимал номер, когда следил за вами. Сам не знаю, зачем туда пошел, но именно там я чувствовал себя как дома. В гостинице ничего не изменилось. Слепая девушка-администратор, в чьем обществе ты меня видела в Риджент-парке, работала на том же месте. Кстати, ее зовут Вайолет Хедли. Мы начали встречаться по выходным и скоро поженимся. Так вот почему он явился. «И теперь ты не уверен, рассказывать ли ей всю правду», — промолвила Филиппа. «Конечно, ей известно про Джули и то, что Дактоны уже мертвы. Даже не знаю, стоит ли ворошить прошлое. Ты единственный человек на белом свете, к которому я могу обратиться за советом. Вот и пустился на поиски». «Если уж собрался связать свою жизнь со слепой», — проговорила девушка, — «лучше не признаваться, что ты когда-то провернул кухонный нож в горле другой женщины. К чему лишний раз пугать бедняжку?» Потрясение и боль мужчины были настолько ощутимы, словно Филиппа его ударила. Даже тело его среагировало, как на подлинную пощечину. Собеседник вспыхнул, затем побледнел точно смерть, и лишь на щеках остались пунцовые пятна. «Прости», — смягчилась девушка, — «у меня злое сердце. Я стараюсь быть доброй, но пока не получается. Единственный, кто мог бы этому научить, лежит в могиле», — чуть не выпалила она. «Да уж, не повезло тебе с наперсницей. А все-таки прислушайся к совету. Ну чего ты добьешься своим рассказом? Расстроишь ее, причинишь ненужные страдания. И потом, на свете нет человека, который заслуживал бы полного, беззаговорочного доверия». «Но я люблю ее. Мы любим друг друга. Разве это не значит быть предельно честными?» «Сегодняшняя наша беседа — вот образец откровенности, насколько это возможно. И что, кому-то легче? Разве твое прошлое состоит из одного единственного события? Нечем больше поделиться?» «Но для меня это важно. Мы ведь так с ней и познакомились. Если бы я не пытался убить Мэри Дактон, то никогда бы не поселился в Касабланке и не повстречал бы Вайолет. А моя мать и твой ребенок жили бы до сих пор припеваючи, если бы 12,5 лет назад, туманным январским вечером, ты удержал дочь дома», — хотела возразить Филиппа. Хотя бессмысленно копаться в прошлом, пытаясь отследить длинную неразрывную цепь событий. Девушку неожиданно заинтересовало другое. «И на что вы будете жить? Уже устроился на новую работу?» «Последние 2 года я мало тратил. Из денег, вырученных за проданный дом, осталось около 12 000 фунтов. Хватит на то, чтобы осесть в каком-нибудь загородном коттедже. А через несколько месяцев я начну получать пенсию. У нас не такие большие запросы. Достаточно простого домика и сада. Вайолет обожает запах роз. Она ослепла в 8 лет и поэтому многое помнит. Когда я прилежно изображаю словами здания, небо, цветы, моя невеста все отлично себе представляет. Теперь мне приходится смотреть вокруг внимательнее, впитывая красоту. Нам так хорошо вместе, что даже не верится». «Может, и спите в одной постели?» — усмехнулась про себя Филиппа. «Впрочем, почему бы нет? Разве он так уж противен, этот маленький жалкий убийца? Ведь даже у Криппена была своя Этель Ленив. Самые невероятные пары иногда находят собственное непостижимое счастье». Девушка вспомнила, как прикасалась к его волосам, более шелковистым, чем у нее самой. Да и кожа у него нежная, безукоризненно чистая. Остального Вайолет все равно не увидит. Любопытно должно быть всегда заниматься любовью с закрытыми глазами. Филиппа уловила мимолетную, скользкую, почти развратную улыбку собеседника. Если его и одолевали заботы, то близость с невестой к ним явно не относилась. Кстати, новая спутница жизни моложе его. Может, наверное, и ребенка родить. «Вайолет намного моложе меня», — сказал мужчина, точно их мысли текли в одном направлении. «Если решит завести малыша, я помогу его вырастить. Вместе мы горы свернем». Он повернулся к девушке. «У тебя возникало когда-нибудь чувство, будто бы твое счастье незаслуженное? На первом нашем свидании, когда ты встретил нас в саду, я бессовестно использовал ее слепоту, чтобы развеять свое одиночество безо всякого риска быть узнанным после». Ох уж этот первозданный страх, недоверие к чистой радости. Один постучит по дереву, другой скрестит пальцы, третий зажжет свечу. Пожалуйста, Бог, только подольше не замечай, что мне хорошо. Можно подумать, я сама не употребила встречу с матерью в собственных целях, чтобы отомстить приемному отцу. Все мы друг друга используем. С чего ты возомнил, что способен быть лучше прочих? Мысленно возразила Филиппа. Вслух же произнесла. Пора бы тебе добрее к себе относиться. Прими дар судьбы как есть и не ломай голову. Забудь обо мне и о матери. Дело прошлое. А если Вайолет обо всем догадается? Проступок извинить нелегко, но еще труднее простить обман. Ей нечего прощать. Горло-то было чужое. Разве ты до сих пор не понял? Люди без особых усилий переносят зло, нанесенное кому-нибудь другому. Да и как она узнает? Я тебя не выдам, не волнуйся. Но ты же творческий человек. Можешь однажды проговориться на страницах книги. Филиппа готова была расхохотаться. Так вот, что не давало ему покоя. Бедняк, должно быть, шагал в библиотеку с подгибающимися коленями. Любопытно, что он ожидал прочесть? Зловещий готический роман с самим собою в роли эдакой патетической Эвмениды? Эвмениды, богиня мщения и искупления. А получил диссертацию, посвященную возможностям творческого воображения. Она улыбнулась. Некоторые художники описывают лишь собственный опыт. Я не из их числа. Мы, конечно, используем друг друга так или иначе, но мои методы более тонкие. С опаской, точно ступая по льду, мужчина спросил. «Здесь кто-нибудь знает о твоей матери? Ты же назвалась фамилией Дактон». «Кое-кто слышал, другие догадываются. О таких вещах не болтают на каждом шагу». «А это что-то меняет? В смысле, для тебя?» «Пожалуй, слегка побаиваются, что не так уж плохо для того, кто ищет уединение». Они дошли до моста через Кем. Река, на которой расположен город Кембридж. Филиппа замерла, глядя вниз на воду. Мужчина встал поблизости, обхватил тонкими руками парапет и тихо спросил. «Ты по ней скучаешь?» «И буду скучать до конца своих дней». «Да, не уверена, что я действительно узнала ее. Мы всего 5 недель прожили вместе и не часто разговаривали. Но когда она была рядом, я чувствовала ее как никого другого. Да и себя тоже». Казалось, он понял, о чем речь. Некоторое время собеседники брели молча, потом мужчина произнес: «Я думал о тебе. Хотел поблагодарить за все, что ты сделала. Понимаешь, я так боюсь полиции, камеры. Наверное, не перенес бы, сдай ты меня тогда властям. А главное, уже не встретил бы Вайолет. Я много раз пытался вообразить, как ты поживаешь, и что было потом, после нашего расставания, и все ли в порядке с твоей матерью, то есть с миссис Пелфри». Ну, прямо-таки светский раут. «У нее все замечательно. Хильда завела себе пса, назвала пиратом. А со мной ничего особенного не произошло. Приемный отец уладил проблемы с законом, в этом он дока, и мы вдвоем надолго поехали в Италию, смотрели мозаики в Равенне. И там же переспали. Интересно, какое бы было у него лицо, и что бы он сказал, выпали она последние слова, отзовись на его откровенность таким же безграничным доверием. Впрочем, неважно. Девушка и сама не успела разобраться, сколько значило то нежное, ласковое, ошеломляюще нетрудное совокупление. Что же они сделали? Просто удовлетворили свое любопытство. С успехом прошли очередной тест, церемонно устранили надоевшие препятствия, после чего вернулись к привычным ролям отца и дочки, получили восторг от инцеста в обход официальных законов, не боясь взвалить на себя лишний груз вины, ибо куда уж больше. Окна, распахнутые в теплую итальянскую ночь, дурманящий запах кипарисов. Пожалуй, та единственная близость была необходима, даже неизбежна. Однако со временем она утратила для Филиппы всякое значение. Она пожала плечами. «Моя мать застраховалась на 500 фунтов, чтобы хватило уплатить за квартиру. Не знаю, когда она успела. Полиция не стала вникать в подробности ее смерти. Сумма уж больно маленькая, поэтому деньги я получила. Никто так и не выяснил, где она раздобыла таблетки, но прятала она их уже несколько месяцев. Выходит, мать уже давно собиралась покончить с собой, и я здесь ни при чем. Так и повторяю себе каждый день. Существует уйма способов избавиться от угрызений совести. Со временем и ты найдешь тот, что покажется подходящим». Собеседник ничего не ответил, однако его лицо просветлело. Внезапно он протянул Филиппе руку, и та пожала ее. Похоже, этот жест имел огромный смысл для неприметного с виду человечка. Мужчина в одиночестве пошел прочь по дороге, обсаженной каштанами, березами и липами, нежная зелень которых поблескивала под весенним солнцем, по яркой траве, испещренной золотыми и пурпурными вспышками крокусов. Перед самым поворотом он обернулся, чтобы взглянуть, как почудилось девушке, не на нее, а на капеллу. Казалось, он хотел навсегда запечатлеть в памяти мирный пейзаж. Филиппа так и смотрела мужчине вслед, пока тот не скрылся из виду. Если правда, что мы находим себя только в любви, значит, он и впрямь отыскал смысл жизни. Девушка надеялась когда-нибудь сказать то же самое о себе. Она от души пожелала чужаку и его избраннице счастья. И, возможно, эта короткая наивная молитва стала первым шагом на пути к обретению сердца. Читал Игорь Князев.